Но тот, у кого ничего нет, легко может раздаривать царство. У меня не было решительно ничего. И я сделал Кима начальником дворцовой стражи. Однако замечательнее всего то, что я выполнил свое обещание. Ким стал начальником охотников за тиграми, хотя в конце концов это принесло ему гибель. Интриговать и строить козни я предоставил Хенрику Хэмиллу и Юн Сану. Ведь их страстью была политика, а я был простой мужчиной и любовником и проводил время куда веселее, чем они. Кем я был? Закаленный невзгодами веселый матрос, беспечно живущий сегодняшним днем, не задумываясь ни над прошлым, ни над будущим, собутыльник императора, признанный фаворит принцессы, за которого думали и действовали такие умные люди, как Юн Сан и Хенрик Хэмилл. Юн Сан несколько раз почти догадывался, кто стоит за моей спиной и руководит мною. Но когда он пытался пощупать Хэмилла, тот прикидывался простаком. Политика и государственные дела его нисколько не интересуют. Его заботит только мое здоровье и благополучие. Заговорив об этом, он делался чрезвычайно словоохотлив и все сокрушался по поводу моих состязаний с Тайбуном. Госпожа Ом, наверное, догадывалась об истинном положении вещей, но молчала. Острый ум не был для нее приманкой, только бычья шея и грива соломенных волос, как говорил Хенрик Хэмилл. О многом, что было между нами, я не стану рассказывать, хотя госпожа Ом покоится в земле уже несколько столетий. Но она умела добиться того, чего хотела. И я также. А когда мужчина и женщина стремятся друг к другу, головы могут слетать с плеч, и государство рушится, но ничто не удержит их. Настало время, когда начали поговаривать о нашей свадьбе. О, сперва потихоньку. Вдруг служанки и евнухи начали шушукаться об этом в темных закоулках. Но во дворце любая сплетня судомоек доползает до трона. И вскоре начался настоящий скандал. Дворец был сердцем Чосона, и когда дворец содрогался, страна трепетала. И дворцу было от чего содрогаться. Наш брак наносил Чон Мон Дю сокрушительный удар. Он начал бороться, свирепо, но Юн Сан был к этому готов. Чон Мон Дю сумел посеять недовольство среди половины провинциальных священнослужителей. И они торжественной процессией длиной с добрую милю явились к воротам дворца, и император чуть не спятил от страха. Но положение Юн Сана было слишком крепким. Другая половина провинциальных священнослужителей поддерживала его, так же, как и все священнослужители больших городов, таких как Кэйцзё, Фузан, Сондо, Пхеньян, Ченнампхо и Чемульпо. Юн Сан с помощью госпожи Ом сумел заручиться поддержкой императора. Госпожа Ом призналась мне впоследствии, что она совсем запугала императора слезами, истериками и угрозами скандала, от которого зашатался трон. И в довершение всего Юн Сан, выбрав подходящий момент, предложил вниманию императора совсем новые удовольствия. Он уже давно подготавливал это. «Начинай отращивать себе волосы для свадебного пучка», заявил мне в один прекрасный день Юн Сан, и в его глазах вспыхнули лукавые искорки, на мгновение придавшие его суровому лицу почти человеческое выражение. Я в первый раз видел его таким. Само собой разумеется, однако, что принцесса не может стать супругой простого матроса и даже претендента на родство с древней династией Корю. если он не имеет ни положения, ни власти, ни высокого сана.